Вот только кто станет помогать мне, когда он уйдет? С внезапной тревогой подумала она. Ей вспомнилось, как трудно ей приходилось во время первой беременности, когда она чуть не погибла при родах. Не будь рядом Айза, я бы умерла. И даже если мне удастся родить ребенка без чьей-либо помощи, как я буду ходить на охоту? Ведь малыша будет не с кем оставить, а без присмотра он погибнет. Мне никак нельзя рожать сейчас детей. Она резко поднялась и села. А вдруг я уже забеременела? Что же мне делать? Айза говорила о каких-то травах, пижма и амела. Нет, амела растет на дубах, а в этих краях нет дубов. Кажется, были еще какие-то растения. Мне надо хорошенько вспомнить. Конечно, это опасно, но лучше пусть у меня случится выкидыш. Я не хочу, чтобы мой ребенок стал добычей для каких-нибудь хищников вроде гиен. «Что-нибудь не так, Эйла?» — спросил Джандалар. И, повинуясь внезапно возникшему у него желанию, протянул руку, чтобы накрыть ладонью ее округлую грудь. Помня об ощущениях, которые рождали в ней его прикосновения, Эйла придвинулась поближе. «Нет, все в порядке». Он улыбнулся, вспомнив о наслаждении, которое испытал совсем недавно, и почувствовал, как в нем вновь начинает пробуждаться желание. «Похоже, что она наделена тем же даром, что и Хадума», — подумал он. Взглянув в его синие глаза, в которых заиграли огоньки страсти, Эйла почувствовала, как на нее повеяло теплом. «Может быть, он захочет снова поделиться со мной радостью», — подумала Эйла, и улыбнулась ему в ответ, но вскоре улыбка сбежала с ее лица. «Если я еще не забеременела, это вполне может случиться, когда мы снова будем делить радость друг с другом. Пожалуй, мне надо будет приготовить снадобье, как научила меня Айза, то, о котором она велела никому не рассказывать». Давным-давно она узнала от Айзы, что некоторые растения, такие как золотоцвет и корень степного шалфея, обладают огромной силой и помогают тотему женщины побороть тотем мужчины, тем самым предотвращая возникновение плода. Айза сказала ей об этом вскоре после того, как она забеременела, ведь раньше никто не предполагал, что с ней это может случиться, и речь о подобных средствах просто не заходила. «Несмотря на мощь моего тотема, я забеременела, и это может произойти снова. Уж не знаю, что там у причины, духи или сами мужчины, но Айза сказала, что это действенное снадобье, и надо бы мне его попить, а не то потом придется пить другое, чтобы выкинуть ребенка раньше срока». Мне не хотелось бы этого делать, лучше бы родить малыша, который напоминал бы мне о Джандаларе. При мысли об этом на лице ее расцвела улыбка, и Джандалар привлек ее к себе. Свисавший с ее шеи амулет покачнулся и ударил его по носу. «Ох, Джандалар, тебе не больно? Что у тебя там такое? Похоже, сплошные камни», — сказал он, приподнялся и сел, потирая нос. «Что это такое?» «Это нужно для того, чтобы дух моего тотема смог меня найти». «Здесь находится часть моего духа, которая знакома ему. Когда мне встречаются предметы, которые он посылает мне как знаки, я беру их с собой и кладу сюда. У каждого из членов клана есть такой. Крэб сказал, что я умру, если потеряю его». «Это талисман или амулет», — сказал Джандалар. «Выходит, члены клана способны проникать в тайны мира духов. Чем больше я узнаю о них, тем глубже убеждаюсь в том, что они люди, хотя и сильно отличаются от всех других, кого я когда-либо видел». Он бросил на нее сокрушенный взгляд. «Эйла, когда я впервые понял, кого ты называешь членами клана, я повел себя ужасно, но только по незнанию. Мне очень стыдно. Пожалуйста, прости меня». «Да, ты вел себя ужасно. Но я больше не сержусь и не держу на тебя обиды. Благодаря тебе я почувствовала... Мне тоже хотелось бы поступить согласно правилам вежливости и сказать тебе спасибо за то, что произошло сегодня, за ритуал первой радости.